безропотно тебе, как хочешь ты. И если ты захочешь так, что мне больней всего отдать, о, дай мне радостно сказать, как хочешь ты. Спас, как хочешь ты.